Праджапати, в ведийской мифологии творец всех живых существ, верховное божество. А не Атман ли он единственный, единосущий? Не суть ли боги творения, созданные, как ты и я, подвластные времени, приходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам? Есть ли высокий смысл в таком деянии? Кому же тогда приносить жертвы? Кому оказывать почести, как не ему, единственному, Атману? А где найти Атман? Где он обитает? Где бьется его вечное сердце? Где, как не в собственном «я»? В сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе. Но где? Где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Он не плоть и не кости, не мышление и не сознание, как учили мудрейшие. Где же оно? Где? Проникнуть туда, к этому «я», ко мне, к Атману, есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь, никто его не ведает, ни отец, ни учителя и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения. Все они знали, брахманы и священные их книги. Все они знали, обо всем пеклись, и даже более, чем обо всем. Бесконечно многое было им ведомо. Сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов. Но что проку в этом знании, если не знаешь одного единственного, самого важного, единственно важного? Конечно, многие стихи священных книг, особенно в Упанишадах, Самаведы, говорили об этом сокровеннейшем и последнем, прекрасные стихи. Упанишады — сокровенное знание, заключительная, общефилософская часть Вед, древнейшего памятника индийской литературы и философии, который включает в себя первое — Самхиты, Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Второе. Брахманы, комментарии к самхитам, имеющие в основном ритуальный характер. Третье. Араньяки, правила поведения для отшельников. Четвертое. Упанишады. Самаведа, Веда песнопений, вторая после Ригведы самхита, подборка гимнов на стихи Ригведы. «Душа твоя — весь мир», — написано там. А еще написано, что во сне, в глубоком сне, человек отходит к своему сокровеннейшему и обитает в Атмане. Дивная мудрость заключена в этих стихах. Все знание мудрейших собрано здесь, в магических словах, чистое, как собранный пчелами мед. Да, немалого уважения заслуживает огромное знание, собранное здесь и сохраненное несчетными поколениями мудрых брахманов. Но где же те брахманы? Где жрецы? Где мудрые и кающиеся, которым удалось не просто познать это глубочайшее знание, но жить им? Где тот искусник, что сотворит чудо и переведет бытие в Атмане из сна в явь, в жизнь, в будни, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сиддхартха, и прежде всего своего отца, чистого, сведущего в науках, весьма почтенного. Отец его был достоин восхищения, спокойны и благородны были его манеры. Чиста его жизнь, мудра его речь, изысканные и возвышенные помыслы обитали у него в голове. Однако и он, столь много знающий, жил ли он в блаженстве, обрел ли мир, не был ли он тоже всего лишь ищущим и жаждущим? Не приходилось ли ему, жаждущему, вновь и вновь пить из священных источников, из жертвоприношений, из книг, из бесед брахманов? Отчего ему, безупречному, приходилось каждый день смывать грех, каждый день домогаться очищения, каждый день заново? Разве не было в нем атмана? Разве не бил в собственном его сердце первозданный источник? Вот его-то и надо найти, первозданный источник в собственном «я». Им-то и надо овладеть. Все остальное — искание, окольный путь, ошибка. Таковы были помыслы Сиддхартхи, такова его жажда, таково страдание. Часто повторял он слова из Чандогьи Упанишады. Поистине, имя Брахмана есть Сатьям. Вправду, кто знает это, каждый день входит в мир небесный. Чандогья Упанишада, 9-я из 10 древнейших Упанишад, признанных авторитетным толкователем Вед и реформатором индуизма Шанкарой, 788-820. Сатьям — понятие ведической философии, означающее действительность, сокрытую покровом Майи. Часто он, мир небесный, казался близок, но никогда Сиддхартха не достигал его вполне, никогда не утолял последней жажды. И из всех мудрых и мудрейших, которых он знал и наставлением которых внимал, из них всех ни один не достиг его вполне, мира небесного, ни один не утолил вполне вечной жажды. «Говинда», — молвил Сиддхартха своему другу, — «Говинда, мой дорогой, идем со мной под баньяновое дерево, предадимся медитации». Они пошли к баньяну, сели там, Сиддхартха, а 20 шагами дальше Говинда. Усаживаясь, готовясь произнести «Ом», Сиддхартха нараспев повторил такие стихи. «Ом — это лук, стрела его — душа, а цель стрелы — брахман, и поразить стрелою эту цель должно во что бы то ни стало». Здесь брахман — одно из центральных понятий индуизма, божество, образующее триединство Шивы и Вишну, космическое духовное начало, безличный абсолют, лежащий в основе всего сущего и, в конечном счете, тождественный атману. Приведенное стихотворение дает понять, что искания молодого брахмана вели к той же цели, к которой писатель Гессе стремился на своем пути внутрь. Когда истекло привычное время медитации, Говинда поднялся. Свечерело, настала пора для вечернего омовения. Он окликнул Сиддхартху по имени. Сиддхартха не ответил. Сиддхартха пребывал в медитации. Глаза его недвижно вперились в какую-то далекую-далекую цель. Кончик языка чуть выглядывал между зубов, он словно бы и не дышал. Сидел так, погруженный в медитацию, помышляя «Ом», послав душу свою, как стрелу, к брахману.